Глава 43. Ну и какие мысли? Что будем делать? Куда подадимся? Нервное напряжение начинает сказываться на мне. И еще немного, и просто сорвусь на Крисе и Дэйве. Хотя, по сути, это же не они оказались распоследними гондонами и бросили нас. Смывшись на единственном, Марлин бы его побрал в автомобиле. Но тогда мы, оставшиеся здесь у трассы, наивные, невинные овечки, получается. Нет, ни капельки. Наша вина точно такая же, как и дикость, Чарли, если не сильнее. Моя-то уж точно. Пойдем вдоль дороги, авось поймаем попутку. Неуверенно предлагает Дэйв. Какую к черту попутку? Ты в своем уме? Здесь ее ловить. Может, сразу дождемся полиции? Или этих, которые в особняке. Все-таки срываюсь я. Воу-воу, полегче, Алан. Начинает успокаивать меня Крис. Дэйв не виноват ни в чем. Конечно, не виноват. Вообще никто не виноват. А подумать заранее. Предусмотреть разные варианты событий. А включить долбанную интуицию. Нет? Не бывает? Продолжаю кричать. Что ж ты сам не включил? Скептически сгибает бровь друг. Да я включил. Как-то сразу успокаиваюсь и вешаю голову. Только толку-то. А вот и все. А теперь успокаиваемся и потихоньку идем. Все лучше, чем стоять здесь. Так и делаем. Но только я начинаю двигаться за парнями, как... Ай, зараза! То не чувствовалась боль, а то прямо заплыла нога. Ругаясь на свою рану от собаки. «Дай-ка мне палочку». Крис деловито присаживается напротив меня. «Зачем?» «Дай». Протягиваю магический предмет. Друг водит некоторое время вокруг моей раны, а потом отдает палочку обратно. Смотрю вниз. Нога-то зажила. «Супер! Спасибо большое! А я не силен в лечении, только если зельями отпоить смогу». «Не за что. У меня дома и не такому научишься». Тяжело вздыхает Крис. «Давайте перейдем через дорогу. Еще одну фишку покажу». Мы с Дэйвом молча слушаемся, а Кристиан вновь берет палочку, направляет ее на лес и в ту сторону, откуда мы вышли. Сквозь деревню словно вихрь проносится, поднимая листву. Уничтожил наши следы. По крайней мере, собакам точно не найти нас по запаху. И мы двигаемся дальше, вдоль трассы, намеренно в противоположную от столицы сторону, в надежде хоть как-то запутать тех, кто наверняка будет нас искать, если уже не ищет. Машин здесь очень мало, пока нам не встретилось ни одной. И по мере продвижения в голове все больше устаканивается мысль о том, что, наверное, стоит менять план. И этот совсем не жизнеспособен. «О, смотрите, там, кажется, грузовик едет!» Возбужденно кричит Дэйв, размахивая руками. «Что ж, прекрасно. Жаль, что среди нас нет дам. Придется приманивать машину самим». Бормочу себе под нос. Но, к моему удивлению, водитель спокойно останавливается. Нам даже толком голосовать не приходится для этого. И я совсем не учел того, что водителям больших грузов бывает очень скучно в дороге. А насильников и воров они не слишком боятся, полагая, что способны самостоятельно справиться с угрозой в случае чего. «Что, ребятки?» «Ходили по грибы и ягоды, да заблудились?» Добродушно спрашивает нас крупный бородатый мужчина. «Простак. Автоматически диагностирую я и осторожно поправляю палочку в кармане. Думаю, вполне можно будет немного видоизменить его воспоминания о нас в конце поездки». «Вроде того, дяденька». Широкой улыбкой, кося под дрочка, отвечает Крис. «Приехали вместе с друзьями. А они подшутить решили. И пока мы бродили в одной стране... Вернулись к машине, да и уехали без нас». «Всегда проще в любую ложь вплетать долю правды». «Да уж, странные у вас друзья. Я бы даже сказал, что они жестокие». «Ну да садитесь. Всякое бывает. У меня, правда, тесно. Но да вы худенькие, не то что я». Смеется во весь голос. «Спасибо». Кричим мы хором, залазим в кабину. «Действительно тесно. Но жить можно». «Так, может, вы не туда вышли? И ваши друзья просто стоят за другим поворотом?» «Все никак не может поверить мужчина в возможность нашей истории». «Да нет, они нам записку на дереве оставили». спокойно поясняет Крис. Значит, все верно. Хм. Ну ладно. А куда вас? К ближайшему городку? Как его постоянно забываю. Чешет голову водитель. Переглядываемся с парнями. Никто-то из нас также не помнит название ближайшего захолустья. Идиоты. Какие же мы идиоты, в который раз убеждаюсь. Ах, да. Марента. Вспоминает все-таки мужчина, не заметив наших обеспокоенных переглядываний. Да, так точно, именно туда. Быстро соглашаюсь я и на всякий случай навожу на него чары, чтоб меньше думал. Черты лица нашего спасителя на миг застывают, а потом полностью разглаживаются, а сам мужчина принимает расслабленную позу. Хорош городок Марента. Я сам там жил некоторое время когда-то. Вместе с моей дорогой Мими. И водитель пускается в пространные рассказы о своем прошлом. А я, наконец, успокаиваюсь. Кажется, получилось.